Дверь в прошлое приоткрылась вновь. «Ты не должна думать о себе», — мысленно твердила Мит. «Думай о других людях в этом доме, только не о себе и не о Джайлсе». На месте Вандалерхауса, четырехэтажного здания с полуподвалом, когда-то, когда деревню Путни еще не поглотил Лондон, было поле. Теперь массивный квадратный дом лишился большей части своей территории и был разделен на квартиры. Здесь жил и творил старый Джозеф Вандалер, которого называли английским Винтерхальтером. Винтерхальтер. Франц Ксавер. Немецкий художник-портретист. Он неоднократно соперничал с этими знаменитыми придворными художниками, когда писал портреты принца Альберта, королевы Виктории, маленьких принцев и принцесс. Кисти Вандалера принадлежали также портреты мистера Гладстона и лорда Джона Рассела, Дизи и Пэм, герцога Веллингтона и архиепископа Кентерберийского. Упоминаются члены королевской семьи и их приближенные. Он изображал всех красивых леди своего времени, делая их еще красивее, а всех некрасивых – интересными. Тактичный человек, радушный хозяин, щедрый друг, Джозеф Вандалер проторил своим творчеством путь к славе, богатству и жене с солидным приданым. А однажды Вандалерхаус почтила своим присутствием королевская семья. Тысячи свечей горели в канделябрах, 5000 роз украшали комнаты во время бала. Теперь же когда-то роскошно меблированное помещение было разделено на 8 квартир, по 2 на каждом этаже, и полуподвал, где размещались центральное отопление, кладовки и комната смотрителя. Явства больше не подавали на столы одно за другим из большой кухни. Вместо этого в каждой квартире была крошечная кухонька, куда каким-то чудом втиснули раковину, электрическую плиту и несколько шкафчиков. Широкая парадная лестница уступила место лифту и узким, уже без ковровых дорожек, бетонным ступенькам, проложенным с этажа на этаж вокруг шахты лифта. Мит Андервуд все это было хорошо знакомо. Она начала перебирать в уме квартиры и их обитателей. Это было лучше, чем считать овец. Это требовало большей сосредоточенности. Овцы же не помогали удержать мысли, рвущиеся за запретную дверь. Другое дело люди. Мит начала снизу, со старого Джеймса Белла, смотрителя и швейцара, который жил в полуподвале в душной комнатушке между котельной и одной из кладовок. Джимми – веселый старикан с лицом, похожим на сморщенное яблоко, и блестящими голубыми глазами. «Доброе утро, миссис Андервуд! Да, сегодня прояснилось. Не может же дождь идти вечно. Возможно, это правда, и солнце когда-нибудь засияет вновь. Квартира номер 1. Старая миссис Мередит, которая выезжает в инвалидном кресле, вся закутанная в шали. Как ужасно превратиться в кучу шалей! Лучше быть несчастной, но живой, чем забыть, что такое жизнь. Лучше горевать по мертвому возлюбленному, чем утратить память о любви. Компаньонка миссис Мередит, мисс Крейн, болтливая особа в больших круглых очках на бледном пухлом лице. Угрюмая горничная Покер, которая никогда ни с кем не разговаривает. Сейчас они все спят. Интересно, а Покер рот хотя бы во сне открывает? В другой квартире на первом этаже живут миссис и мисс Леминг. Мит жалела Агнес Леминг. Она отказалась от всего ради своей эгоистичной мамаши. Бедняжка могла бы выглядеть намного лучше, если бы хоть немного заботилась о своей внешности. Но новое платье, перманент и косметика доставались миссис Леминг, все еще красивой женщине, с пышными седыми волосами, блестящими глазами и превосходным цветом лица. У бедной Агнес такая приятная улыбка, но пользы от этого никакой. ведь на ее долю выпала вся домашняя работа и бесконечные поручения. «Лучше бы Агнес призвали на военную службу», — думала Мит. «Это дало бы ей шанс превратиться из рабыни в человеческое существо. Сейчас ей должно быть лет 35». Номер 3. Квартира Андервудов. Сейчас в ней живут она сама, тетя Мейбл, и в каморке для горничной Айви Лорд. Дядя Годфри служит на севере. Мит нравился дядя Годфри. Спокойный, мягкий и робкий, несмотря на то, что был подполковником авиации, награжденным крестом за боевые заслуги. И как его только угораздило жениться на тете Мейбл. Они абсолютно не подходят друг другу. Возможно, все дело в застенчивости дяди Годфри. Тетя Мейбл избавляла его от необходимости поддерживать беседу. Как бы то ни было, они женаты почти 16 лет и очень друг друга любят. Странная пара. Через проход в квартире номер 4 живет мисс Гарсайт, пожилая, чопорная и надменная. «Строит из себя не весь что», — говорит о ней тетя Мейбл. «А кто она, собственно, такая?» Мисс Гарсайт происходила из интеллигентной семьи и, по мнению миссис Андервуд, претендовала на утонченный вкус. Ее фигура и убеждения были одинаково несгибаемыми, а глаза всегда смотрели мимо соседей, словно созерцая звезды. Мит казалось, будто она обладала способностью находиться в разных местах в одно и то же время. Интересно, а где она сейчас? Куда легче думать о мистере и миссис Уиллард из квартиры номер 5. Мит четко представляла их спящими в опрятных постелях, без единой морщинки на простыне или наволочке. Разумеется, мистер Уиллард перед сном снял очки, но вне всякого сомнения он все равно выглядит точно так же, как и в бодрствующем состоянии. Щеголеватый даже в пижаме, аккуратно причесанный, с противогазом под рукой. Из всех обитателей дома его труднее всего представить как человека, который ищет убежище в сновидениях. Удается ли ему-то хоть когда-нибудь? И вообще, дозволено ли такое государственным служащим? Миссис Уиллард лежит в другой кровати, отделенной столиком от кровати мужа. В дневное время обе кровати покрыты розовым шелком, расшитым жутковатого вида красными и синими цветами, существующими только в воображении автора рисунка. Ночью покрывало аккуратно сложены на стуле. Об этом заботится мистер Уиллард. В отличие от супруга, миссис Уиллард аккуратной не назовешь. Ее волосы уже и не каштановые, но еще и не поседевшие, торчат во все стороны. Она кошмарно одевается и говорит с типично лондонским акцентом. Но все равно миссис Уиллард очень славная, называет всех соседок «дорогуша», и это почему-то не вызывает протеста. Куда же миссис Уиллард устремляется в своих снах? Мит предположила, что в детскую, где куча ребятишек, младенец колыбели, близнецы в одинаковых комбинезончиках, неопрятные шумливые школьники, девочка с длинной светлой косой. Но у бедной миссис Уиллард никогда не было детей. Напротив, в квартире номер 6 спит мистер Дрейк, хотя, может быть, и не спит. Иногда он выходит из дома среди ночи, его шаги слышны на гравии перед домом. Интересно, вышел ли он и сейчас? Или всего лишь блуждает где-то во сне? Что может сниться такому человеку, как мистер Дрейк? Странный тип. Черные брови, как у Мефистофеля, и густые серо-стальные волосы. Никто, кажется, не знает, куда он ходит и чем занимается. Если с ним встретишься в лифте, он всегда вежлив, но не более. Миссис Уиллар думает, что его гложет какое-то тайное горе. Теперь верхний этаж. Квартира номер 7 пустует. Спунеры на военной службе. Мистер Спунер оторвался от своего склада шерсти и облачился в форму, которая выглядела нелепо на его дородной фигуре. Он все так же бодр, весел, все так же болтает о своей малютке. Миссис Спунер служит в ВТС. Вспомогательная территориальная служба, образована в 1941 году. Она по-прежнему моложавая, хорошенькая, суетливая и пытается быть остроумной. Иногда ей это удается. Возможно, сновидение уносит ее в мир, откуда ее вырвали. Маленький, уютный мирок со сплетнями за бриджем, с новыми платьями и шляпками, походами с Чарли в кино и возвращением домой к ужину. Весьма тривиальный мир. Но другого у нее никогда не было. И сейчас она может обрести его только во сне. В последней, восьмой квартире живет мисс Кэрол Роуленд, актриса. Наверняка взяла себе псевдоним. Интересно, как ее зовут по-настоящему? Ну, как бы ни звали хорошенькую дерзкую девчонку, и какой бы цвет ни имели ее волосы в детстве, в 20 с лишним лет она осталась хорошенькой и дерзкой, хотя и стала пергидролевой блондинкой. Мид зевнула. Ее начал одолевать сон. И почему только Кэрол Роуленд поселилась в таком скучном месте? И что ей снится? Бриллианты и шампанское, пенящиеся в бокале, пена морских волн, корабельная качка. Мид снова погружалась в прежние сновидения. В соседней комнате крепко спала миссис Андервуд с попельотками в волосах и с питательным кремом на лице. Ее плечи покоились на трех больших подушках. Окно, как совсем недавно в комнате Мид, было открыто сверху, и туман нависал серебристым занавесом над брешью поверх двойных стеклянных панелей. Что-то, двигаясь в туманной мгле, приблизилось к окну. Послышался слабый скрип, как будто рука, проскользнув в отверстие, надавила на рамы. Его сменил совсем тихий звук, доступный лишь самому чуткому слуху. Но никто ничего не услышал и не проснулся. Что-то легкое, как лист, скользнуло на пол и осталось лежать там. Тень передвинулась к окну Мид, теперь открытому снизу. Ухватиться там было не за что. Только холодное гладкое стекло сверху и пустое пространство внизу. Не задержавшись у окна, тень прошла мимо и исчезла. На сей раз не было никаких звуков. Мид снился сон. Но Джайлса в нем уже не было. Она блуждала во мраке, тщетно пытаясь его найти.